Глава 15. О важных решениях. Тари Старк. Когда-то очень давно, почти в детстве, отец сказал, что из меня выйдет отличный командир. Естественно, я задрал нос, ужасно польщенный такой оценкой. Тем более ее дал не просто близкий человек, а тот, что был для меня практически богом. И, кстати, хвалил меня довольно редко и всегда по делу, а не желая подбодрить или утешить. Заодно я с удивлением выяснил, что главное качество для командира вовсе не лидерский характер, не стратегическое мышление, не умение манипулировать подчиненными и не сильный дар магии. Главное — это ответственность. Честно говоря, я не раз в своей жизни тихо жалел, что боги или наследственность не поскупились для меня в этом плане. Вот, например, сегодня. Вместо того, чтобы бежать к себе заниматься в обществе любимой женщины, я целый час убил на разговор с Керсом Престлом. И вовсе не потому, что начал всерьез бояться, что лодырю-оборотню запретят играть в билтаж, а потому, что он — член моей команды, а значит, я за него отвечаю. Его проблемы — это и мои проблемы, и решать их должен именно я. Даже не то, что должен, просто я иначе не могу. С другой стороны, если бы в сентябре, став куратором моей Хелли, я наплевал бы на ответственность, то не узнал бы ее ближе. Она так и осталась бы для меня чужой. Обычной студенткой-провинциалкой, в которой нет ничего интересного, кроме симпатичной мордашки да соблазнительной фигуры. И тогда моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Факт есть факт. На свете много привлекательных женщин. И среди них попадаются умные и талантливые. Но в Хелли я обнаружил то, чего не нашел ни в одной другой. И уж, конечно, не с первого взгляда. Потихоньку, постепенно, узнавая ее все ближе и лучше. А в итоге банальное желание попользоваться телом выросло в любовь, причем без каких-либо иллюзий, без самообмана. Она провинциалка и простолюдинка, да. Но оказалось, что во многом превосходит знакомых мне аристократок. И для меня, выросшего в твердом убеждении, что происхождение решает все, было буквально потрясением понять обратное. И я... С этой девочкой я узнал, что такое счастье. И что такое ревность, я тоже узнал. Что уж скрывать от самого себя. Я ревную ее даже к нашему рысенку. Когда она гладит его, почесывает за ушком, целует в нос, мне так хочется оказаться на его месте. И, если уж говорить о теле, немедленно жениться на ней, чтобы иметь право и возможность действительно не выпускать из постели. Не знаю сколько. Неделю, месяц, годы. Но я обещал, что все будет только тогда, когда она захочет. И слово сдержу. Не стану давить на нее. Тем более, что иногда мне все же кажется, что я сплю, и все это счастье мне только снится. Влетев в свою гостиную и не увидев там Хелли, я облегченно выдохнул, не опоздал. Но... Ну где же она? Что ее задержало? «Один явился, наконец!» Пробурчали снизу, и вокруг моей ноги обвился толстый рысий хвост. «Тоже с кем-то любезничал?» Мушерал демонстративно потянул носом, подозрительных запахов, понятно, не обнаружил, и буркнул уже не так мрачно. «А то, мало ли, может, у вас день сегодня такой, любезный!» Я фыркнул в ответ, но тут же подобрался, осознав, на что намекает мой котик. «Что значит «тоже»? Хелли с кем-то любезничает?» Пушистый шпион слегка оскалился и мотнул головой. «Не стоит волнений на самом деле. Я пошел посмотреть, чего это она не идет и где вы вообще пропали. А к ее дверям подошел, а там гость». «Ну, не томи». «Да, родственник ее новый. Я уж не стал мешаться». «И что, прямо любезничают?» Ровно спросил я, усаживаясь в кресло и тщательно давя в себе раздражение и мгновенно вспыхнувшую ревность. «Ну, не нравится мне эта история. Все понимаю, долг жизни есть долг жизни. На месте лорда Ливера я бы тоже сделал для дочери спасшего меня человека все, что в моих силах, и даже больше. Но нет, не история мне не нравится. Мне не нравится сам северянин. Глупо, беспочвенно, но он мне не нравится». «Не нравится мне этот белобрысый», — выдал рысенок, словно с моего языка снял. Не выдумывай. Там давние дела, и лорд Ливер считает нашу Хилли своей названной сестрой, на что имеет полное право», — сказал я, не допуская в голос ни единой эмоции. «Чтоб его сотня демонов покусала этого лорда. И плевать, что это 1000 раз несправедливо». «Никаких прав у него нет», — заявил Мушерал. «А он считает, что есть». «С чего ты взял? Подслушивал?» «Немножко». «Шпионить неблагородно, Мушерал», — с воодушевлением произнес я. «Даже отвратительно». «Но ты не ответил. Так что там?» «Так неблагородно же», — парировал он, лукаво прищурившись. Я лишь рассмеялся. После истории с его похищением я проникся к крысенку не только сочувствием, но и глубоким уважением. Подросток-нечисть повел себя на удивление разумно, чего не скажешь о том же вполне взрослом и, казалось бы, здравомыслящем Натане Ремансе. Местами здравомыслящим. Вот сколько раз я пытался втолковать ему, что не стоит ни пить, ни играть с незнакомцами, да еще в таком криминальном месте, как таверна «Хороший вечерок». «Ну и раз неблагородно, значит, я должен забыть об услышанном», — продолжал язвить Мушерал. «На самом деле есть у них с Ремансом что-то общее». «Ну, раз уже слышал, то рассказывай, потом забудешь», — вздохнул я, прекрасно понимая, что эти мои слова не менее неблагородны. Но что там такое он услышал? И вот это «любезничают» — шутка или... «Отвратительно же так делать!» «Мушерал!» «Ладно», — сдался рысенок. «Значит, я как понял, что не одна она, решил не мешать. Думаю, подожду в коридоре, вылежусь пока. Я виноват, что у меня слух острый, не то что у вас, людишек». «Не виноват», — подтвердил я, изнывая от любопытства и кляня себя за него же. «Да, а говорил неблагородно. Ну вот». Но рассказать подслушанное он не успел. Дверь распахнулась настежь, и на пороге замерло, будто плетением Ириамуса остановленное, мое кореглазое солнце. Я уже давно ловил ее настроение едва ли не с первого взгляда. По интонации, по выражению глаз, по малейшему движению брови. Знал, что когда она нервничает, едва заметно облизывает правый уголок губ, а когда глубоко задумывается, теребит мочку левого уха. Складывает пальцы домиком, увлеченно что-то рассказывая. Сейчас же стояла, молчала и смотрела на меня так, будто решилась признаться в чем-то ужасном. В глазах страх, растерянность и сомнение. Естественно, я подорвался с кресла и кинулся к ней. И не сдержал эмоций, хотя всегда гордился своим умением оставаться невозмутимым даже в сложные моменты. «Он тебя обидел?» Хелли вскинула брови, глянула на котика, успевшего занять мое место, и обвиняюще сказала. «Опять шпионил. Шерик, ну когда это кончится?» «Да я вылизывался в коридоре!» — возмутился тот. «Тебя ждал, проявил тактичность, как вы это называете. Ворона бы своего приструняли. Приструнивали. Вот уж у кого где клюв не засунут, там хвост торчит». «Карыч — совершенно иное дело», — назидательно сказал я, обнимая Хелли. Завел ее в комнату, забрал сумку с учебниками и щелкнул пальцами, закрывая дверь. «Он — дух Академии. Ему по статусу положено везде быть и все знать». «А дух — это тоже нечисть?» — внезапно спросил Мушерал с огромным любопытством. «Нет, это дух», — огрызнулся я. «Хелли, ну что с тобой?» А она вдруг повисла у меня на шее, уткнулась носом в плечо и оттуда сказала. «Тарис». «Да», — отозвался я, наслаждаясь запахом ее волос, окутавшим меня теплом, мягкостью прильнувшего тела. «Меня никто не обидел», — сообщила Хелли. «Наоборот». «Да, точно, наоборот. Но я обиделась». «Да что случилось? А шпион не рассказал?» «Не успел я», — мрачно ответил за меня рысенок. «Вот и молчи. Тарис, я подумала, ты, наверное, прав. В общем, я согласна. Согласна на помолвку». В другой ситуации я бы, пожалуй, был вне себя от радости. Закружил ее по комнате, зацеловал бы. Но не сейчас. «Это прекрасно! — оценил я, стараясь говорить восторженно. «Но неожиданно». «Ты передумал?» — мгновенно вскинулась она. «Я готов и жениться на тебе прямо сию минуту», — ответил искренне и, слегка отстранив ее, заглянул в глаза. «Все то же. Растерянность, сомнение, страх». И вот страх напрягал особенно. «Хелли?» «Я устала от неопределенности», — как-то очень по-взрослому сказала она. «Я уже давно думала, если честно, что нам пора как-то...» Нахмурилась, помотала рукой в воздухе. «Как-то определить наши отношения. Наверное, нам обоим будет так спокойнее. Но ты прав, да. То есть ты прав, что хочешь заключить помолвку. И я благодарна, что ты дал мне время подумать. И вот я думала... Но еще ты прав в том, что сегодня меня к этому подтолкнули». Пока она все это говорила, стараясь быть спокойной, но едва ли не путаясь в словах, я лихорадочно соображал, что такого мог сделать Северный Лорд. Чем он подтолкнул ее к этому решению, бесспорно желанному и выгодному для меня. В том плане выгодному, что я тоже устал от неопределенности и в глубине души смертельно боялся да чего угодно. Например, Хелли узнает про мои отношения с баронессой Селми и обидится, хотя с Лияной я расстался. Впрочем, ответ лежал на поверхности. Два варианта, и ни один из них мне не нравился. «Подтолкнули», — мягко повторил я. «Позволь угадаю. Лорд Левер решил узаконить ваше долговое родство?» «Откуда ты знаешь?» «Он хочет принять тебя в рот?» — озвучил я более приемлемый вариант. «В принципе, как бы меня от этого ни воротило, принятие в древний аристократский род даст моей малышке статус, положение, обеспеченность и каменную стену за спиной. За спиной сиротки-простолюдинки. Очень выгодное предложение, за которое уцепится любая девица в ее положении. Любая, кроме, вне сомнений, Хелианы Вердзла. Но когда она придет в себя, трезво оценит предложенное, представит открывающиеся возможности, она умная и практичная девочка. И я ни словом не смогу возразить, если она согласится на это. Ее право, ее решение. Правильное, разумное решение. Статус, положение, обеспеченность, каменная стена. Но все это хотел дать ей я. Хотел и хочу». «Он... да, хочет. Хочет принять меня в свой род. Если я... если я не соглашусь...» «Левер тебе угрожал? Требовал согласия?» «Да нет», — вздохнула Хелли и явно замялась. «Я имею в виду, что он хочет принять меня в свой род, если я не соглашусь на другое». Я беззвучно переглотнул, и по спине пробежал мерзкий холодок треклятой ревности. «Спокойно, герцог Таркский, спокойно. Даже если речь о том, что я подумал, то ничего плохого не случилось. Ведь она прибежала сюда, ко мне, и заговорила о помолвке. Но как же жаль, как же обидно, что не будь лорда Левера, не было бы и согласия на помолвку». «Да замуж он ее позвал», — не выдержал рысенок. «Она ему такая: я другого люблю, а он ей: это не причина, привыкай к мысли, что ты моя». «Ну не прямо вот так», — жалобно сказала Хелли. «Но почти и настойчиво. Как будто мое мнение тут вообще не важно. Тарис, я понимаю, я сама должна все это решать, это мои проблемы, а выходит, что я их на тебя валю. В общем, если ты передумал или вот сейчас обиделся, то я пойму». «А я...» Я молча смотрел на свое солнечное чудо и благодарил богов, что она побежала решать проблему ко мне. Долго молчал, наверное, потому что Хелли отступила, вздернула подбородок и чересчур громко выдала: «Извини, я все понимаю, правда. Ничего страшного, я справлюсь сама». И развернулась с явным намерением уйти. Вот же дурная девчонка. Еще несколько месяцев назад я действительно счел бы себя уязвленным. Равнодушно пожал бы плечами, молча закрыл за ней дверь и лелеял бы свою гордость. Но теперь, после того, как один раз едва не потерял ее, когда знаю, что такое любить, не имея надежды, когда едва с ума не сошел после нашей ссоры, увольте. Я и шага ей сделать не дал. «Я не хочу, чтобы ты справлялась сама», — сказал, схватив в охапку и стиснув чуть сильнее, чем следовало. Она даже охнула. «Ты моя. Я никому тебя не отдам и никому не позволю решать за тебя. За нас. Хелли, я люблю тебя». «Ну что ты? Вообще-то я сам предложил тебе помолвку, помнишь? Да Шуса побери твоего нового родственничка. Я даже благодарен ему, что он тебя подтолкнул к решению». «Правда?» «Женщины. Вот какие из моих слов могли вызвать слезы?» «Правда. Я тебе больше скажу. Если ты вдруг вздумаешь выйти замуж за этого своего северянина, он не мой. За этого нет твоего северянина. Я тебя просто где-нибудь запру к демонам. Выкраду со свадьбы, а лучше убью урода, посмевшего. И не надо мне говорить, что ты не моя собственность. Ты не собственность. Просто я не смогу без тебя жить. Понимаешь?» На этот раз пушистый хранитель нашей нравственности не мешал нам целоваться. «А северянин? Думаю, нас ждет серьезный разговор, так как я уверен в том, что он прекрасно знал о том, что у малышки Хелли уже есть покровитель. Очень в ней заинтересованный, так как мои попытки покорить девушку не одну неделю забавляли всю Академию. Но он все равно попытался наложить лапу на то, что принадлежит мне. Опрометчиво». Хелиана Вердзла. «Я ни разу не сплетница, никогда такой не была. Я вполне в силах удержать язык за зубами. Тетка вечно меня ругала, что скрытничаю, да не делюсь ничем. Но есть вещи, удержать которые в себе попросту невозможно. Если быть совершенно честной, мне хотелось все рассказать и той же тетке, и соседкам своим любимым, и даже турнирной команде. Прямо вот совет собрать. Потому что официальная помолвка, она что означает? Во-первых, что все студенты и преподаватели, да что там, все королевство, а то и соседние, узнают. Герцог Таркский твердо решил взять в жены деревенскую девочку Хелли Вердзла. И это даже радует, вот. Хотя я обошлась бы, конечно, без огласки этого немыслимого факта. Правда, чисто по-женски хочется, чтобы Марианна с Сорой знали. Глупое и недостойное желание — но куда же его денешь, если есть оно? А вот во-вторых, нужно ехать к бабушке Тариса. И от одной этой мысли у меня душа убегала в пятки и оттуда с ужасом пищала. Нет, нет, нет, ни за что, никогда. Лучше замуж не ходить. Что я буду ей говорить? Потому что нельзя ведь молчать. Но как себя вести? Тетка сказала, не перечить и не унижаться. Как по мне, так невозможно и то, и другое одновременно. А еще сказала, слабое место у нее искать. Например, что внук у нее один-единственный. А покажет она свою слабость? Железная же бабка. И, как я понимаю, очень важный вопрос, как одеться для этого визита. Для визита, который состоится уже завтра. Завтра уже! Хотя мы только сегодня решили помолвку огласить. Тарис, прямо как у нас в деревне говорят, быка за рога взял, а я возражать не стала. В самом деле, чего уже тянуть? Герцогиня Таркская через неделю или две вряд ли помрет и точно не изменится. И нет, я не злая, в отличие от нее. Словом, вот это вот все я и вывалила тем же вечером, точнее уже ночью почти, своим соседкам, они же ближайшие подруги. Потому как турнирная команда как минимум вопрос одежды за меня не решит. Там ведь мальчишки одни, кроме Лайсы. А та волчица свободная, вкус у нее странноватый. Да и вряд ли опыт общения с аристократами есть. То ли дело Фиса. Фиса заявилась в общагу чуть позже меня. И, как водится за ней последнее время, вся светящаяся. Вместе мы разбудили успевшую заснуть Каролину, заварили чай и сели обсуждать мои дела. «Не торопишься, мелкая?» спросила Элефиса, выслушав мое объявление о грядущей помолвке. Пришлось и о северном лорде вкратце рассказать. Вкратце, потому что девчонки охали-ахали, но быстро прервали мои разглагольствования. «Я, конечно, изнываю от любопытства», сказала Кари, затыкая мне рот в буквальном смысле, куском булочки с корицей. «Но сейчас нам надо решить насущные вопросы, Хелли. Твоего нового родственника позже обсудим. Сейчас надо определиться, что ты наденешь для визита к леди Таркской и какую линию поведения выберешь». «Молчать буду», — вздохнула я. «Слово ж сказать не смогу». «На своем дне рождения отлично смогла», — напомнила Каролина. «Ага, только я тогда ей сказала, что замуж за ее внука вовсе не собираюсь. Помните же? А теперь выходит...» «Передумала», — перебила меня Фиска. «И не просто передумала, а решила честь ему оказать. Ты сама-то помнишь, козявочка наша, что ты в академии далеко не на последнем счету? И в турнирной команде состоишь, и на доске почета висишь, как одна из лучших студенток. И вообще, между прочим, самородок, которому его величество с радостью обучение оплачивает». «Полно таких самородков», — буркнула я. «Вот вы, Скарик, к примеру». «Погоди, на доске висю?» «Вишу, то есть». «Еще как висишь», — уверила Кари. «Уже дня три как висишь, а ты не видела, что ли? В начале февраля подводят итоги и обновляют доску». «Не до того мне», — смущенно буркнула я. «Это уж точно», — хмыкнула Фиса. «Так, девочки, это тоже потом. Сначала одежда. И тут я знаю, чем тебе могу помочь». «Да, на Фискин гардероб я и рассчитывала, если честно. Других вариантов и нету. А потому уставилась на нее с надеждой и благодарностью». «Твои платья, Хели, конечно, великоваты», — заметила Каролина. «Но то пустяк, магии подправим. Фис, я думаю, твое зеленое как раз подойдет. И стильно, и дорого, и...» «Не подойдет», — отрезала наша русалка. «Вот что, мелкая, я, в принципе, готова тебе любое свое платье дать». И тут же уточнила. «Чисто из интереса, понятно. Очень уж любопытно, что из всего этого выйдет». Но в вечные Фисины подколки, типа «сама я ее не интересую ни капельки, а просто блажь в голову пришла», я уже давно не верила. А потому широко улыбнулась и закивала. Фискины платья. Да, думаю, в некоторых и на королевский бал заявиться не стыдно. «Шусов хвост, девчонки!» — сказала я не впопад. «А ведь мне же наверняка придется, как замуж выйду, на балы ходить, да? Ой, ужас-то какой!» «Тьфу ты! Да живи еще до балов-то!» — отмахнулась Элефиса. «Слушай сюда, платье мое тебе ни к чему завтра». «Как это?» — удивилась Кари. «А вот так, сама подумай. Откуда у деревенщины такому наряду взяться? Только одолжить или жених придарил? И как это выглядеть будет?» Я скисла. «Права, Фиска, в своем пойду. Есть у меня приличное, по осени купленное. Я в нем на первую академскую вечеринку ходила». «Твои тоже не подойдут». Или Фиса рта мне раскрыть не дала. «И что ты предлагаешь?» Скептично осведомилась Каролина. «Маскарадный костюм, если... Ну, нет, это глупо». «Форму я предлагаю, девочки. Стандартную форму Академии. Это будет логично, не вызывающе и не за чужие деньги. А заодно подчеркнет статус. Кстати, я знаю, как еще этот самый статус подчеркнуть. Не тащить же Хели с собой доску почета». Я в красках представила себе, как темной ночью ворую доску из холла, а после тащу ее к бабушке Тариса и устраиваю презентацию на тему «А я очень даже ничего». Тьфу, придумается же бред. «Кто же мне ее даст-то, доску эту?» — пробурчала я и задумалась. «А ведь опять она права. Форму я ношу заслуженно. Да, она не годится для визита к высокопоставленной леди, но ведь наш визит будет коротким и по делу. А вот явиться герцогине в одолженном или явно подаренном дорогом платье — это сразу продемонстрировать, что Тарис меня содержит. И не докажешь нипочем, что это неправда. Решено». «Прическу сделаем простую, но не косы твои вечные», — продолжала Фиса. «Просто скромно и строго уложим. Краситься тоже ни к чему, но глазки я тебе подведу, лоб замажу. Будешь свеженькая и, главное, ухоженная». «Лоб, да. Раздражение у меня на коже, хоть едва заметное от этой белташной повязки. Все не соберусь им заняться». «И будь собой, той, кто ты есть», — велела Элефиса. «А кто я есть?» — печально спросила я и уткнулась в чашку с чаем. «Правду сказать, так и никто. Козявочка деревенская. В подметке не гожусь высокородному красавцу-герцогу». Когда я печально это озвучила, Соседки аж глаза закатили. Повторили мне наперебой и про самородка, и про доску почета, и про повышенную стипендию. «Может, и правда стоит тебе войти в рот лорда Левера?» задумчиво сказала Каролина. «Или при герцогине упомянуть эту возможность, мол, на расхват я». «Я бы так не делала», — покачала головой Фиса. «Это будешь уже не ты, Хелли. Твой главный козырь — собственный ум, талант и независимость. Свои, невыдуманные, от рождения данные. Что же до доказательства твоих достоинств?» «Мне кажется, бабка Тариса давно справки навела о потенциальной невестке», — не слишком уверенно предположила Кари. «А если нет? Мне вот кажется, она и думать забыла о ней». «Чего там? Блажь драгоценному внуку в голову стукнула или в койке провинциалочка хороша оказалась?» — фыркнула Элефиса. «Поимел да забыл». «Фиса!» «Правду говорю, Кари!» — отрезала моя бестактная подруга. «Только вот мир изменился. Летний скандал из-за женитьбы графа Херцена, ты помнишь? Вот с той поры и изменился. Потому как его жена, купеческая дочка, нынче во дворце на балах отплясывает. И король к ней со всем уважением, между прочим. Так графиня Херцен в академии не училась. И благодаря этому прецеденту, вот вам, двое далеко не последних аристократов собрались совершить тот же подвиг. Угадайте, кто?» Поскольку из аристократов я близко знала только нескольких студентов, догадаться при всем желании не могла. А потому отвлеклась от разговора. Жевала булку, запивая уже остывшим чаем, и пыталась уложить в голове, что я и без титула вся из себя прекрасная. Потому что это же правда? Да я только учусь получше большинства аристократов. Возьми ту же Сору Оливу. Там, кроме папиного титула, ничегошеньки и нет. «Кто, кто? Сын советника по внешней политике? Младший маркиз Риот?» Знакомая фамилия отвлекла меня от раздумий, а Каролина уточняла дальше. «Дайлин Риот? Но это же...» «Наш бытовик», — влезла я. «А что с ним?» «Ты чем слушаешь? Женится он», — пояснила Фиса, и на лице ее появилась странная улыбка. «То есть собрался жениться на дочери простого артефактора?» «Да, Кари, наш бытовик». «Бытовик наш. Вот она до чего доводит-то, бытовая магия». Она подперла ладонями щеки, словно пытаясь скрыть всю расширяющуюся улыбку. «На чьей-чьей дочери?» — прищурилась Каролина. «Фиса!» «Короче, вот профессор Риут, он же, да-да, маркиз и сын королевского советника, завтра с вами и пойдет к герцогине Таркской». «Рассказывать про таланты нашей Хелли и отговаривать ее замуж выходить». «Зачем отговаривать?» — растерялась я. «Умно!» — закивала Кари. «Именно отговаривать! Ибо магическая наука может потерять в твоем лице великого ученого, а государство — великого мага». «Делать-то ему больше нечего, профессору!» — хихикнула я. «Ну и занесло тебя, Фиска. Он, конечно, и правда ко мне хорошо относится, но чтобы вот так, как это называется, свидетелем...» «Хорошо относится он не к тебе», — с каким-то затаённым удовлетворением сообщила Элефиса. «Хотя и к тебе тоже. Но ради тебя профессор Риут вряд ли будет тратить свое драгоценное время. У него времени и так мало, уж поверь». «Так а я о чем?» Каролина тем временем отодвинула от себя блюдо с булочками, оперлась на стол локтями и наклонилась к нашей русалке. «Фиса!» — сказала она уже настойчивее. «Ну что, что? Ну да, да! Слишком ты догадливая, Кари, да!» «Чего да?» — недоуменно спросила я, наблюдая, как соседка накручивает на палец прядь волос и заливается краской. «Это Фиса-то?» «Ясно!» — весело кивнула Каролина, выпрямляясь. «То есть невеста профессора Риута попросит его замолвить словечко за Хелли перед бабушкой Тарга. Точнее, высказаться против ее брака, потому что наша Хелли позарез нужна всему королевству». «Девчонки, я ничего не понимаю», — призналась я, переводя взгляд с одной на другую. «Фис, ты знакома с его невестой, что ли?» «О, да», — согласилась Элефиса. «Даже не представляешь, насколько близко. Мы с ней буквально неразлучны». И поскольку я продолжала тупить и хлопать глазами на очень довольную русалку, она расхохоталась и щелкнула меня по носу. «Я тебе больше скажу, козявочка ты моя. Невесту профессора Риута я каждый день вижу в зеркале, не поверишь. И думаю, что ты права». «В чем права?» — ошеломленно спросила я. «Да в том, что решилась на помолвку. Помолвка не свадьба, обязанности не наложит. Разве что не изменять. Так я и без того изменять не собираюсь. И устала уже делать тайну из перемен в своей личной жизни. Решено. Конечно, повода у меня нет торопиться, в отличие от тебя, но ведь он и не нужен. Пусть все знают, пусть весь мир знает, что профессор Риут мой. Ух, он на небеса взлетит от того, что я решила не тянуть до лета». Пока Каря душила Элефису в объятиях, выкрикивая поздравления, я сидела с открытым ртом и думала: «А ведь правда? Пусть весь мир знает, что я люблю Тариса, и он меня любит. Что такое в сравнении с этим недовольство его бабушки? Да тьфу на нее! Тем более, если маркиз Дайлин Риут женится на простолюдинке Элефисе». А я страшно тупила последние несколько минут и не понимала даже после совсем уж прозрачного намека.